Глава 7.2. Методы при работе в районе расположения заведения. Внешний локальный маркетинг. Информационное обеспечение зоны доставки. Первый метод. Раздача рекламных листовок. Второй метод. Листовки в почтовые ящики. Третий метод. Реклама в подъездах. Четвертый метод. Листовка на крышку коробки, бокстоппер или предложение вдогонку. Пятый метод. Печать с сообщениями на коробке. Шестой метод. Листовки на дверях, дорхергеры. Седьмой метод. Совместные вкладыши в издания местных СМИ. Восьмой метод. Индивидуальные вкладыши в издания прессы. Девятый метод. Совместная почта. Десятый метод. Индивидуальная прямая почтовая рассылка. Одиннадцатый метод. Телефонные наклейки. Двенадцатый метод. Настольные визитные карточки. Тринадцатый метод. Рекламные магниты на холодильнике. Четырнадцатый метод. Телефонные справочники. Пятнадцатый метод. Доставка рекламных материалов сторонних компаний. Шестнадцатый метод. Рассылка рекламных материалов по вашей базе данных покупателей. Семнадцатый метод. Спасибо покупателям. Восемнадцатый метод. Имейл-рассылка. Девятнадцатый метод. Размахивание плакатом. Двадцатый метод. Рассылка СМС-сообщений. 21-й метод. Светящиеся короба на крыше автомобилей доставки. Картопперы. 22-й метод. Живая реклама. 23-й метод. Расклейка объявлений на столбах, досках объявлений и других подходящих поверхностях. 24-й метод. Сарафанное радио. 25-й метод. Холодные звонки. 26-й метод. Создание и распространение открыток. 27-й метод. Открытки и флаеры в местах, где бывают обеспеченные люди. 28-й метод. Бесплатные объявления в местных газетах и журналах. 29-й метод. Холодный обход. 30-й метод. Реклама на транспортном средстве. 31-й метод. Татуировка с вашей рекламой. 32-й метод. Наклейки, стикеры на заказах. 33-й метод. Аудиореклама на улицах города. 34-й метод. Аудиореклама в маршрутных такси. 35-й метод. Трафаретная реклама на тротуарах. 36-й метод. Выигрыш покупателя. 37-й метод. Листовки с призывом к немедленному звонку. 38-й метод. Совместная рассылка. 39-й метод. Парки отдыха. 40-й метод. Прямая рассылка. 41-й метод. Реклама на автобусных остановках. 42-й метод. Реклама на телевизионных каналах и радиостанциях. Партнерские методы. Первый метод. Работа с другими предприятиями, расположенными в зоне доставки по взаимному продвижению своей продукции, услуг B2B. Второй метод. Визитные карточки, разложенные на кассах в местных супермаркетах. Выступления в местных СМИ. Четвертый метод. Живые выступления в чужих мероприятиях. Пятый метод. Пиратский маркетинг. Шестой метод. Размещение рекламных плакатов в партнерских магазинах. Седьмой метод. Посещение мероприятий конкурентов и сбор контактов на них. Восьмой метод. Встраивание своих продуктов в чужие в качестве бонусов. Девятый метод. Участие в массовых мероприятиях, праздничных шествиях. Одиннадцатый метод. Программа для автомобильных дилеров. 12-й метод. Глубокое розничное партнерство. Работа со школами в зоне доставки. Первый метод. Экскурсии школьников в пиццерию. Второй метод. Закладки для книг в школьных библиотеках. Третий метод. Сертификаты ученикам школы. Четвертый метод. Спонсорская помощь школьным командам. Пятый метод. Работа со школами по стимулам. Шестой метод. Конкурс раскраски в начальной школе. Седьмой метод. Отчеты о книгах, прочитанных учащимися начальной школы. Восьмой метод. Лучший талант для выпускников средней школы. Пение, танцы. Работа с гражданским обществом в зоне доставки. Первый метод – неделя соседей. Второй метод – очистка окрестностей. Третий метод – день амнистии в библиотеке. Четвертый метод – купоны на мероприятиях местного сообщества. Пятый метод – благотворительность в зоне доставки. Шестой метод – поддержка домашней команды. Седьмой метод – социальное сознание. Восьмой метод – конкурс веселья. Девятый метод – конкурс художественного рисования.